Глава 42. Громкий женский крик прерывает музыку и все прочие звуки. Встревоженный Фред Баллинджер зажигает лампу на комоде. Лена внезапно просыпается, обливаясь потом и тяжело дыша, как бывает после кошмара. Ей не хватает воздуха. «Лена, что с тобой?» Она тяжело дышит. Медленно возвращается в реальность, начинает нормально дышать. Успокаивает отца. «Ничего, ничего. Сон приснился. Кошмар? Вроде того. Но все прошло». Фред гасит свет. Полутьма. Лена ложится обратно в постель, но не спит. Отец и дочь поворачиваются друг к другу спиной. Немного спустя она спрашивает. «Скажи, как мужчина, тебе нравится мисс Вселенная?» «Я страшно разочарован». Лену слова отца успокаивают. Помедлив, она говорит. «Папа, мне надо тебе кое-что сказать. Кое-что личное». «Слушаю, Лена». «Джулиан, идиот. Потому что я очень хороша в постели». «Я знаю». «Откуда? Откуда ты знаешь?» «Ты моя дочь. Я... без лишней скромности в постели творил чудеса». Тихонько преодолевая смущение, они начинают смеяться в темноте, каждый на своей стороне.